Приложение. Мифические рассказы о противоборстве божеств Тенгриев и чудовищ Мангасов. Миф о происхождении людей. Всевышний хан Хурмаст Тенгри приказал 18 мужчинам и 8 женщинам создать род человеческий. Те сначала не ведали о половом сношении, но потом познали это. Не имели они понятия и о рождении детей, поэтому, когда начали рождаться дети, люди пришли в великое смятение. В то время не было ни солнца, ни звезд, кромешная тьма царила вокруг. И люди, когда у них рождались дети, в страхе бросив их на том месте, где те рождались, уходили прочь. От последа младенца вырастало плодовое дерево. Оно цвело, плодоносило. Этими плодами дети и питались. Повзрослев, дети разрывали пуповину, которой были присоединены к дереву. У каждого человека было свое дерево, и ели они только его плоды. К плодам других не прикасались, дабы не убавилось число плодов на чужом дереве. У каждого человека был свой свет. Чудовище Мангас по этому свету узнавало местонахождение человека и, явившись туда, съедало его. Шакжамуни в мир, много лет существовавший в кромешной тьме, откуда-то принес солнце и повесил его на небе для людей, но те, подумав, что это, наверное, явился Мангас, в испуге начали зарываться в землю. В то время как Мангас прекрасно знал, что из себя представляют люди, люди же не знали, как выглядит Мангас, а при желании узнать это были бы им проглочены. Тогда же Шакжамуни принес и повесил на небе звезды, чтобы был какой-то свет и ночью. Но и это людей испугало. Они приняли звезды за маленьких мангасов и стали зарываться в землю еще глубже. Миф о божествах Тенгриях. Шло время. Человеческий род размножился. Люди стали владеть горами и водами. Их численность достигла 3000. Однако вскоре число людей неожиданно сократилось до 2000. Они переполошились. Оказалось, что недостающую 1000 человек съели мангасы. Об этой беде доложили Всевышнему Хурмаст Тенгри. Небесный владыка собрал великое собрание тенгриев и приказал всем божествам Тенгри, в том числе Хадарган Харбоумон Тенгри и главе 36 тенгриев Суунак Цагаан Тенгри, спуститься на землю и расправиться с мангасовым родом. Однако все тенгри отказались. И тогда Хурмаст Тенгри приказал своим дочерям-тенгриям, своим 4-й и 7-й дочерям, чтобы одна из них стала дочерью владыки всех мангасов, а другая — женой Алтангалов Сандалхана. Дочери не имели права перечить воле родителя. Услышав об этом приказе, другие тенгри справедливо признали: «Коль небесный владыка Хурмаст Тенгри своим дочерям столь опасное дело поручает, то мы не вправе перечить воле Всевышнего Тенгри. Как бы это неповиновение не вышло нам боком». И решено было спуститься на землю семерым божествам Тенгри: Алтангалов Сандалхану, Шилангалзуу Богатуру, Суунак Цагаан Богатуру, Хар Богатуру, Хар Сандалу, Цагаан Сандал Богатуру и двум богиням Тенгри Тувден Няма Осорме и Самбурхан. Из них Шилангалзуу Богатур, Суунак Цагаан и Самбурхан должны были родиться на земле от мангасов, а остальные четверо — от людей. Первые трое были рождены от мангасов, потому что бессильные перед этими чудовищами люди через породнение с ними хотели овладеть их силой. Изображение богини Тенгри Самбурхан вы найдете в приложении к аудиокниге. Семеро божеств Тенгри спустились на землю не с пустыми руками. Вместе с ними с неба спустились крепость, вокруг которой постоянно горел огонь. Люди испугались этой огненной крепости, приняв ее за пышущее огнем чудовище. На самом деле это был не мангас, а крепость, защищавшая людей от ненасытных людоедов. Семь божеств Тенгри прожили на земле 20 лет. В борьбе с мангасовым родом они поднаторели и прославились среди людей. Алтангалов Сандалхан стал правителем ханства. Ему служили 4 верных нукера: Шавдай, что значит выносливый, сильный, Нявдай, Луфсан и Хастара, что значит хитрый, остроумный, мудрый. Миф о рождении божеств Тенгриев на земле. В стародавние времена жил богач, обладавший богатырской силой, по имени Алтан Дуул Габаян. На голове у него был шлем из золота, Владел он 13 туменами лошадей и другим скотом. Весь свой скот он поил через каждые 15 дней из колодца, огороженного забором из серебра и золота. У него на привязи выстаивались 10 прекрасных аргамаков, которых он седлал поочередно, выезжая поить скот. Так как Алтан Дуулга Баян был человеком, наделенным сверхъестественной богатырской силой, он поил свой скот 15 дней подряд бадьей из шкуры вала 5-летнего возраста, которую простой человек не мог даже поднять. Помимо большого количества скота, богач владел домами, постройками, многими дворцами и несметным количеством слуг. Долгое время он оставался бездетным, и вдруг на склоне лет его жена Нарангерл Цогтхатан забеременела. Однажды, когда богач Алтан Дуулга Баян ехал поить скот, на дороге он увидел громадное седло. Как и всякий богач, он был жадным. Очень обрадованный находкой, Алтан Дуулга Баян спешился и хотел было поднять седло, но сумел лишь чуть-чуть сдвинуть его с места. Тогда он напрягся, и у него появилась сила, равная мощи 20 человек. Богач Алтан Дуулга Баян привез-таки седло домой и положил свою находку в кладовую. Отдохнув 15 дней, он снова поехал на водопой. На дороге его снова ждала находка. Алтан Дуулга Баян увидел лежащую на дороге булаву. Как и в прошлый раз, он с трудом погрузил ее на коня и, приехав домой, запер в кладовой. Однажды, когда Алтан Дуулга Баян уехал поить скот, у его жены начались роды. Детишки шумели в чреве матери. Один говорит: «Выйдем через левую подмышку». Прижала тогда жена левую подмышку, а тут из правой подмышки высунулся наружу один чернолицый младенец. Снова раздался голос: «Выйдем через правую подмышку». Она прижала правую подмышку, и тут из левой появился на свет белолицый ребенок. Самой последней из материнского чрева родилась девочка. Мать приподнялась и огляделась. Чернолицый младенец, унеся и выбросив испачканные матерью подстилки, сел на черную лавку и начал готовить бульон. Тем временем слуги наблюдали за всем происходящим снаружи через окно. Увидев впервые в жизни страшное черноликое существо, они подумали, что у госпожи родился мангос-людоед, который ее и сожрал. После 15-дневной отлучки, напоив скот, вернулся Алтан Дуулга Баян. «Что случилось? Мангос пришел?» — спросил он слуг. «Нет, мангос извне не приходил, но он появился из чрева госпожи», — ответили те. «У госпожи родилось черноликое чудище, которое проглотило ее. Сейчас это чудище сидит в юрте». Алтан Дуулга Баян был храбрым человеком и решил: «Раз потерял я верную свою супругу, то какая разница для меня, вдовца, умереть или жить?» Вошел он в юрту и увидел свою жену, которая восседала на кошме и ела бульон. Рядом с ней был черноликий мальчик, который приготовил бульон и теперь ухаживал за матерью. Мать, увидев мужа, сказала: «Дети, это ваш отец. Пойдите поприветствуйте отца». Тогда белолицый младенец встал, подошел к отцу, поприветствовал его и поклонился. Чернявый же, не вставая с топчина, сказал: «Благополучно ли ты вернулся, Алтан Дуулга Баян?» Мать сказала черноликому сыну, чтобы он подошел к отцу и как следует поприветствовал его. «Я же только что поприветствовал его», — удивился чернявый, но с места так и не сдвинулся. Жена попросила Алтан Дуулга Баяна, чтобы тот дал имена своим детям. Белолицего отец назвал Цагаан Сандал, а чернявого — Хар Сандал. Тогда мать сказала: «Я же дам имя своей дочери сама». Мать назвала ее Тувден Нямаа Осорма, после чего девочка встала и поклонилась матери. Старый богач был бесконечно рад рождению детей. Однако на чернявого сына поглядывал с опаской и думал, выйдет ли толк из этого упрямца. Через 15 дней он хотел отправиться поить скот, как вдруг Цагаан Сандал сказал: «Я хочу поехать с вами, отец, поить скот. Возьмите меня с собой». Отец сказал: «Конечно, я возьму тебя с собой». Тогда Хар Сандал говорит: «Эй, Алтан Дуулга Баян, и я поеду с тобой». «А тебя я с собой не возьму», — сказал отец. «И знай, я все решаю сам, и по твоему хотению здесь ничему не бывать». Сагаан Сандал выбрал себе серого коня, на котором и поехал на водопой вместе с отцом. Оставшись один, Хар Сандал схватил за гриву статного сивого скакуна и вывел его из табуна. Оседлав его, Хар Сандал, не надевая на голову лошади уздечки, поскакал за отцом и братом. А конем он управлял, просто вытягивая руки вперед, то вправо, то влево. Едва отец с сыном Цагаан Сандалом начали поить скот, как вдруг примчался Хар Сандал на сивом коне без уздечки. Верблюд-самец, увидев не встречавшееся ему доселе черноликое существо, напал на него. Однако Хар Сандал не стушевался, схватил верблюда за ногу и так долбанул о скалу, что тот мгновенно испустил дух. Отец спросил: «Зачем ты убил верблюда, сынок?» «Так я же защищал свою жизнь от твоей злобной животины», не раздумывая, ответил Хар Сандал. Когда настал полдень, Хар Сандал, обращаясь к отцу Алтан Дуулга Баяну, сказал: «Отдохните, попейте чаю, а поить скот буду я сам». С этими словами Хар Сандал взялся за рукоять и стал накачивать воду в бадью. Так за один день и одну ночь он напоил весь отцовский скот. «Да, парень силен, и мне надо быть с ним помягче, чтобы он подчинялся и служил мне», — подумал Алтан Дуулга Баян. Хар Сандал, будто прочитав мысли отца, сказал: «Старик, дай мне коня, а не дашь, не буду тебя слушаться». «Хорошо, бери», — согласился Алтан Дуулга Баян, «но не самого хорошего и не самого плохого, одним словом, среднего». Выслушав отца, Хар Сандал сказал: «Я и хорошего коня не возьму, да и средний мне без надобности, а возьму-ка я самого худого». С этими словами Хар Сандал указал на косматого, худого коня гусевой масти. Не конь, а кожи да кости. Алтан Дуулга Баян, обрадованный тем, что тот выбрал плохого коня, предложил: «Давай я поймаю его тебе укрюком». Хар Сандал сказал: «Старче, думаю, вам будет не под силу удержать в руках укрюк». Задетый за живое, Алтан Дуулга Баян накинул на шею выбранного Хар Сандалом коня петлю, но остановить его не смог и выпустил укрюк из рук. «Зря ты меня не послушался, старче», — укоризненно молвил Хар Сандал. «Ну да ладно. Теперь просто подгони табун поближе». Когда табун приблизился, Хар Сандал подхватил волочившуюся по земле за конем рукоять укрюка и, сильно дернув, остановил лошадь. «Я уже 30 лет ловлю укрюком лошадей, и ни разу так не облажался», — сказал Алтан Дуулга Баян, от стыда готовый сквозь землю провалиться. Вместе с другим своим сыном, Цагаан Сандалом, он отправился домой, в глубине души надеясь, что Хар Сандал не сумеет оседлать своего коня. Когда же, обогнув гору с востока, под вечер они вернулись домой, то увидели норовистого сивого коня в своем стойбище на привязи, а его нового хозяина — своего сына Хар Сандала, спящим в юрте. Алтан Дуулга Баян спросил жену, когда он вернулся. Та ответила: «Вернулся он давно». Поел и прилег отдохнуть. Когда Хар Сандал проснулся, отец его спросил: «Какой дорогой ты ехал и когда ты вернулся?» «Я обогнул западное подножье горы. А вас ждать не стал, потому что, как мне показалось, вы не очень-то и хотели ехать вместе со мной». «Этот чернявый парень, видать, непрост, и чтобы он служил мне верой и правдой, к нему особый подход нужен», — подумал отец. Хар Сандал сказал: «Алтан Дуулга Баян, ты дай-ка мне хорошее седло». «О, конечно, конечно», — ответил отец, — «такое седло имеется». И Алтан Дуулга Баян велел вынести из кладовой найденное им когда-то большое седло. «Зная о том, что я являюсь... Хорошее ты мне приготовил седло», — сказал Хар Сандал и добавил: «А есть ли у тебя что-то такое, чем я мог бы вооружиться?» Тогда Алтан Дуулга Баян велел достать тяжелую черную булаву, которую он нашел на дороге. Хар Сандал повертел ею, словно детской игрушкой, и сказал: «Слишком легкая она, но ничего, сойдет и такая». Когда же Хар Сандала спросили, для чего ему нужна эта булава, он ответил: «Эта булава с головой мифической змеи Ман, с рукоятью из сандала Марву, обтянутая кожей с шерстью Мангаса, предназначена для подавления Мангасова рода». Что касается дочери Алтан Дуулга Баяна, то она не занималась шитьем, как остальные девушки и женщины. а все время ковала железо, занималась кузнечным делом. Миф об Алтангале в Сандалхане. Алтангале в Сандалхан многие годы жил, не выбираясь из своей огненной крепости. И вот однажды он решил выйти за пределы крепости, но его нукеры не выпустили хана, предостерегая, что мангасы могут напасть и съесть его. Прошел еще год. Алтангале в Сандалхан больше не мог усидеть в заперти и изъявил желание выйти из крепости, чтобы взглянуть на мир. На это самый мудрый из его нукеров по имени Хастара ответил: «Сегодня, в отличие от других дней, можно выйти, но только на 2 часа. В противном случае вы рискуете быть схваченным мангасами». Вскоре Алтангале в Сандалхан выехал из крепости в сопровождении 4 своих нукеров. Они взобрались на гору, что возвышалось в северо-западной стороне от крепости. Алтангале в Сандалхан, озираясь по сторонам, обо всем расспрашивал нукеров, как вдруг появился прекрасный олень с ветвистыми рогами. При виде людей животное в припрыжку стало удаляться. Увидев оленя, хан и его нукеры вытащили луки и стрелы и приготовились стрелять. Но прежде Алтангале в Сандалхан сказал: «Неужели вы решили состязаться со мной в меткости и хотите сами добыть дичь в родных горах Хангая?» От этих слов нукеры смутились, к тому же первым стрелять все равно должен был хан. И Алтангале в Сандалхан действительно выстрелил первым и ранил оленя, который с пронзенным насквозь боком пустился на утек. И хотя уже пора было возвращаться во свояси, хан и его нукеры все же бросились за подранком в погоню. В этот момент навстречу оленю выскочил белолицый человек и, ударив его ногой, повалил наземь. Он выдернул из тела оленя стрелу и привязал ее к седельному ремешку. Тут прискакали хан со свитой. «Отдай моего оленя», — сказал хан. «Как говорится, добыча достается тому, у кого руки длиннее», — последовал ответ опередившего его белолицего незнакомца. «Нет, ты не прав», — возразил хан. «Сначала его настигла моя стрела». «Все равно, чья стрела его настигла первой», — стоял на своем незнакомец. «Моя рука первой коснулась его, значит, добыча моя». Каждый из спорщиков, желая присвоить добычу, стал тянуть ее в свою сторону. Один за голову оленя, другой за хвост. Тем временем подъехали 4 ханских нукера. «Это ведь хан, а ну отпусти», — крикнул Хастара. Но Луфсан его перебил: «Замолчи. Если 2 человека спорят с одним, то это уже нечестно. Не будем вмешиваться, просто посмотрим, чья возьмет». Остальные нукеры последовали совету Луфсана и, стоя на некотором отдалении, наблюдали за происходящим. Белолицый соперник Алтангале в Сандалхане так разгорячился, что жир, прикрепленный к мочке его уха, растаял, и на ней показалась маленькая дырочка. Увидев это, Хастара вскрикнул: «Мой хан! Отпустите ее, пожалуйста, ведь это же женщина!» И тут же незнакомка, бросив тягаться с ханом, убежала. Хан со свитой поскакали вдогонку. Они прискакали в незнакомое стойбище. Хозяева сначала встретили их недружелюбными окриками: «Стой! Что за люди?» Нукеры хана ответили: «Хан со свитой изволит ехать». Алтан-Дуулга-Баян, услышав имя Алтангале в Сандалхане, сказал: «Милости просим», — и принял их с почестями. Усадив хана на Хоймуре, самое почетное место в юрте в ее северной части, где сидит хозяин, туда же приглашают сесть и уважаемых гостей, Алтан-Дуулга-Баян стал угощать его молочной водкой, архи, вином и яствами. Гость рассказал ему о том, что случилось во время охоты. «Очевидно, вы встретились с моей дочерью», — предположил хозяин. Тогда хитрый Хастара сказал: «Раз так, то у нас есть просьба. Отдайте свою дочь в жены нашему владыке хану». «На это я не могу согласиться», — последовал ответ Алтан-Дуулга-Баяна. Хастара был хитрым и изворотливым человеком, поэтому начал всячески увещевать Алтан-Дуулга-Баяна, говоря, что мужчина когда-нибудь да должен жениться, а женщина когда-нибудь да должна выйти замуж и стать счастливой, таков закон бытия. И еще он сказал: «Вот если бы вы с женой не были вместе, то откуда бы взяться такому счастливому житью-бытью? Да и откуда бы появились такие прекрасные дети? К тому же редко какой женщине выпадает счастье стать женой хана». Эти убедительные доводы достигли своей цели, и Алтан-Дуулга-Баян после недолгих раздумий сказал: «Хорошо, я согласен, но я возьму от вашего хана много подарков». «Дадим все, что душе вашей угодно», — пообещал Нукер Хастара. И тогда Алтан-Дуулга-Баян стал перечислять, начиная с драгоценностей и кончая 9 девятками, 8 10 1 редкостью мира. В том числе были названы 9 рогатых мангосов. «Что ж, найдем и такое», — пообещал Хастара. «А не слишком ли многого ты тут наобещал?» — тронув друга за плечом, молвил Луфсан. «Ведь у нас не то что рогатого, и безрогого мангоса нет». «Да погоди ты», — перебил его Хастара. «Сейчас лишь бы его дочку взять, она обещать можно все, что угодно». Поскольку ни в чем ему не было отказано, Алтан-Дуулга-Баян согласился отдать дочь в жены Алтангалов Сандалхана. А жена Алтан-Дуулга-Баяна сказала, чтобы приезжали за невестой в Новолуние 4-го месяца будущего года. Договорившись обо всем, Алтан-Дуулга-Баян перед отъездом будущего зятя решил ему подарить что-нибудь такое, чья горловина обращена вверх. «Когда мы справляли свадьбу, моя теща подарила мне футляр для чаши. Давай подарим ему этот футляр», — сказал он своей матери. Мать вышла из юрты и рассказала об этом жене Алтан-Дуулга-Баяна и еще спросила: «Есть ли у тебя еще что-нибудь подарить хану?» «Есть», — ответила та, и дала ей шкуру быка, снятую чулком с торчащими рогами и хвостом. Мать хотела было преподнести Алтангалов Сандалхану ту шкуру быка, но Алтан-Дуулга-Баян, сказав, что она притащила ненужный мусор, рассердился и дал жене пощечину. Сам же преподнес будущему зятю футляр для чаши, после чего проводил гостей. Дочь, увидев выезжающих из стойбища гостей, спросила мать: «Что случилось? Почему жених не взял шкуру быка? Хан погнушался таким подарком или отец не захотел преподнести его?» «Твой отец сказал, что это ненужный мусор, рассердился и ударил меня», — ответила мать. «Но ведь теперь этот хан станет легкой добычей мангоса», — вскричала дочь. «Эта шкура превратилась бы в ловушку для мангоса, если бы тот вздумал напасть на хана». Дочь Туфден Няма Осорма была очень сердита на отца и тем не менее спросила его: «Как же теперь ваш зять хан отправится к мангосу без этой шкуры?» «Как я мог подарить зятю хану испорченную шкуру быка?» — недоумевал Алтан-Дуулга-Баян. «Отец, ты не прав», — пыталась образумить Алтан-Дуулга-Баяна его дочь. «Это ведь не простая шкура. Это единственное оружие, с которым можно одолеть мангосов». «Где такой видано?» — стоял на своем отец. «Мангосов не то, что это паршивая шкура. Даже мужи-богатыри не сумеют одолеть». «Тогда я вам сейчас кое-что покажу», — сказала дочь. Туфден Няма Аусорма сплюнула, и та обыкновенная бычья шкура встала на дыбы и с силой боднула ее отца в ляжку. «Что ты делаешь, дочка? Отца хочешь убить?» — закричала мать, от страха чуть не лишившись рассудка. «Это не страшно», — ответила дочь. Она провела рукой вокруг раны на отцовской ноге и мгновенно заживила ее. Миф о Хар-Богатуре. Алтангалов Сандалхан вместе со своими нукерами вернулся в крепость, и стали они созывать мужей-богатырей на войну с ханством мангосов. Однако прошло 3 месяца после того, как все были оповещены, однако ни один муж-богатырь не явился и не встал под знамена Алтангалов Сандалхана. Когда зашел разговор о том, где взять ездовых коней для войска, было предложено взять их у Алтан-Дуулга-Баяна, владеющего 13 туменами скакунов. Однако Хастара засомневался. Алтан-Дуулга-Баян, если даже сам отдаст осиротевшего козленка, то представит это невосполнимой утратой. «Он даже не подумает отдать нам столько коней. Зато у него есть другой. В его стойбище нами был замечен один чернявый богатырь, который нам сейчас очень даже пригодился бы». Правду сказать, Алтангалов Сандалхан, поглощенный переговорами с отцом девушки о свадьбе, видно, вообще не обратил внимания на Хар Сандала. Тем не менее, обращаясь к Хастару, хан сказал: «Тогда давай возьмем того богатыря к нам». «Вызвать его к нам, конечно, можно», — согласился с ханом Нукер Хастара. «Но я предлагаю пойти на хитрость и сначала послать гонца к Алтан-Дуулга-Баяну с требованием отдать коней. Посмотрим, какая будет его реакция, а уж потом призовем к себе его сына-богатыря». Хан согласился и послал своему будущему тестю гонца. Алтан-Дуул-Габаян радушно встретил ханского гонца, но, услышав весть о том, что хан требует 15 тысяч коней, схватился за голову и упал, потеряв сознание. Так он пролежал целые сутки, и невозможно было определить, жив он или мертв. Когда Алтангалов Сандалхан спросил гонца о том, что случилось, тот рассказал. Алтан-Дуул-Габаян, выслушав меня и не издав ни звука, схватился за голову и упал. «Что и следовало ожидать», — сказал Хастар и добавил. «А вот теперь мы и вызовем Хар-Сандала и скажем ему, что если Алтан-Дуул-Габаян отдаст его в наше войско, мы не заберем его коней. Таким образом, дело будет улажено». Когда Алтан-Дуул-Габаян, схватившись за голову, упал без чувств, Хар-Сандал спросил у матери, что с ним случилось. Мать сказала сыну причину, и тот спокойно, как ни в чем не бывало, рассудил. Зря он так близко к сердцу принял просьбу хана. Тем временем в их стойбище снова прибыл ханский гонец и передал пришедшему в сознание Алтан-Дуул-Габаяну новое послание от хана. Выслушав его, Алтан-Дуул-Габаян тут же поднялся с постели и проговорил. «Мой чернявый сын очень упрям и не очень-то слушается меня. Все, что я ему говорю, для него пустой звук. Если вы ему прикажете, и если ему заблагорассудится воевать с мангасами, он, конечно же, вступит в ваше войско. Со своей стороны я согласен его отпустить». «Хар-Сандал», — позвал к себе сына Алтан-Дуул-Габаян, — «тебя призывает в свое войско Алтангалов Сандалхан». «Я обязательно присоединюсь к войску хана», — твердо сказал Хар-Сандал. «К тому же мой конь уже готов скакать хоть на край света». И действительно, его худой сивый конь, который не тучнел, когда пасся в табуне, и, как все остальные лошади, ел траву, за 15 дней выдержки, во время которой его поили водой, но не кормили травой, преобразился, набрался сил. Обращаясь к матери, Хар-Сандал сказал, «Хорошо бы мне перед отъездом вдоволь наесться». «Конечно, сын мой, ты должен хорошенько подкрепиться. Скажи, что ты будешь есть?» — спросила мать. «Сперва, мать, зарежка для меня 10 баранов», — сказал Хар-Сандал. Мать улыбнулась и сказала, «Твой отец богат, и ты можешь есть сколько душе угодно». Алтан-Дуул-Габаян был недоволен прожорливостью сына, однако виду не подал. Для Хар-Сандала сварили 10 баранов, тот съел все мясо и выпил весь бульон. «Сейчас я поеду к хану», — сказал Хар-Сандал напоследок. «Там месяц пробуду, а потом отправлюсь повоевать с мангасами. А сейчас хочу попрощаться с братом и сестричкой и дать им наказ». Первым позвали его брата Цагаан Сандала. «Брат Цагаан Сандал», — сказал Хар-Сандал, — «я сейчас отправлюсь к хану. Ты же остаешься хозяином имущества и скота. Не будь скупым, как отец. Сами ешьте вдоволь, делитесь с бедными людьми». Дав наказ брату, Хар-Сандал позвал сестричку и спросил ее, «Определи-ка ты мне, сестричка, благоприятный день для моего отъезда. И проясни, зачем меня хан к себе вызывает?» «Зовет тебя хан, чтобы сделать своим воином-богатырем», — ответила сестра. «А завтрашний день, пожалуй, будет самым подходящим днем для того, чтобы тебе отправиться в путь-дорогу». «Да, хану действительно ничего не остается делать, как призвать меня в ряды своих воинов-богатырей, ведь в среднем мире снова началась смута», — согласился со своей сестрой Хар-Сандал. На следующий день он покинул родное стойбище и вскоре подъехал к ханской крепости. «Отвори ворота!» — крикнул он страже. Стражник, увидев его черное лицо, прокричал, «А ты человек или мангас?» Стража за крепостной стеной, увидев чернявого юношу, заслонившего проем ворот, переполошилась. А черноликий великан говорит, «Да человек я! Где это вы видели мангаса, похожего на человека? Пойдите к Алтангалов Сандалхану и доложите, что прибыл Хар-Сандал, сын Алтан-Дуул-Габаяна». Услышав доклад стражника, хан дал указ страже, и та, отворив ворота, с почестями впустила Хар-Сандала. Хар-Сандал, который головы не склонил перед родным отцом, перед ханом небрежно изобразил что-то наподобие поклона. Хан с четырьмя нукерами проследовал во дворец и приказал, чтобы Хар-Сандалу приготовили удобное седалище. Ханский приказ был выполнен, но тут раздался треск и грохот. Показалось, что земля затряслась. На самом деле, приготовленный для Хар-Сандала топчан под ним просто-напросто развалился. Такая же участь ждала и вторую, и третью скамью. В конце концов, ханский нукер Хастара приказал внести снаружи огромный валун. И только это каменное седалище, которое в юрту втаскивали 8 человек, оказалось под стать богатырскому телосложению Харсандала. Когда он уселся на каменное седалище, Алтангалов Сандалхан сказал: «Я жалую тебе титул богатура, богатыря государства». По правде говоря, перевелись в нашем государстве настоящие богатыри. 3 месяца прошло, как мы бросили клич, однако ни один богатырь не явился. Приняв этот титул, ты должен победить мангосово племя и защитить всех нас». С этими словами Алтангалов Сандалхан показал ему крепость, вокруг которой пылал до небес красный огонь. И тогда богатырь Харсандал сказал: «В крепость сквозь огонь мангосы пройти не смогут. Правда, придется как следует укрепить ворота. Перед выступлением на бой с мангосами мне нужно хорошенько подумать и наесться до отвала». Тогда Хастара спросил: «А что тебе подать? Корову, барана?» 50 баранов и 20 валов я, пожалуй, съем», — ответил богатырь. Пока Харсандал ел очередную тушу, следующую едва успевали опускать в кипящий бульон, чтобы мясо стало коричневым, и его можно было подать богатырю. Так он ел 3 суток. Наконец богатырь Харсандал насытился и сказал: «Теперь я буду спать 20 суток, и прошу вас ни в коем случае меня не будить». Тут Хастара его спросил: «Вы у отца Алтандулга Баяна также много ели?» «Конечно нет», — ответил богатырь. «Старик человек скупой, вот только перед отъездом съел у него 10 баранов». «А вот так насытившись, сколько дней можете обходиться без еды?» — снова поинтересовался ханский нукер. 3 месяца я могу обходиться без еды», — ответил богатырь Харсандал и тут же заснул. Хан каждый день посылал человека в юрту, где почивал Харсандал, и справлялся: «Как там наш богатырь?» «Спит», — неизменно отвечали ему в течение 20 дней. И никто за это время не осмелился разбудить Харсандала. Поговаривали, если он не доспит, то разбудившему его человеку не сдобровать. Наконец, ровно через 20 дней богатырь проснулся. «А теперь мне поскорее надо отправиться в путь», — сказал он. «Но прежде мне надо напиться чаю». И пока богатырь Харсандал целый день пил чай, ханский нукер Хастара обратился к ясновидящему с вопросом: «Когда богатырю Харсандалу следует отправиться в путь?» Поворожив, ясновидящий ответил: «Лучше всего выступать в поход послезавтра». Отдохнув еще 3 дня, богатырь Харсандал отправился в путь на своем сивом коне златокрылом, туловище которого было в 70 аршин, а шея в 7 аршин. И отправился богатырь Харсандал на северо-восток, по направлению к мангосовым владениям. Его сивый скакун одним махом перелетел через 7 гор, и преодолел он весь путь за 3 дня и 3 ночи. Богатырь Харсандал в мангосовых владениях. Владыку мангосов звали Лан Ааринжуу, его сына — Гаарий Унчог, дочь Галвин Сиерий. Однажды Галвин Сиерий сказала, что у нее правое веко подергивается, в правом ухе звенит и в носу что-то щекочет. К чему бы это, удивилась она и стала ворожить. Как принято у мангосов при ворожбе, она пальцами сделала движение пряхи и щелкнула по ногтю. По всему выходило, что во владение ее отца, владыки всех мангосов Лан Ааринжуу, скачет богатырь Алтангалов Сандалхана по имени Харсандал, или, как его еще называли, Хар-Богатур. И подумала тогда Галвин Сиерий: «Я хотел выйти замуж за хана, но, судя по моей ворожбе, сюда по своей воле скачет ханский богатырь. Выйду-ка я к нему навстречу, а там, глядишь, и замуж за него выйду». И начала она прихорашиваться. Чтобы скрыть свои косые глаза и покрытые пятнами лицо, она обмазала его желтой сухой глиной, а поверх ее добавила еще и белой глины. Галвин Сиерий посмотрелась в воду. Ее лицо стало белым, как белая яшма. Подумала, что гость, увидев ее космы, может погнушаться ею. Галвин Сиерий выдернула из земли с корнем дерева, намотала на него свои волосы, так и пошла встречать чернявого богатыря. Увидев ее, богатырь Харсандал спросил. «Что ты за существо такое? Человек ты или Мангас?» «Хи-хи-хи», — покатилась со смеху Галвин Сиерий. «Мангас-то я, конечно, Мангас, но я еще и дочь владыки всех Мангасов. А пришла я к тебе, богатырь Харсандал, чтобы выйти за тебя замуж». Слова Мангас-шалюдоедки Галвин Сиерий богатырю Харсандалу не понравились, и он со всего маху метнул в нее свою булаву. Резвая дочь владыки Мангасов увернулась, булава угодила в скалу и расколола ее. Тем не менее, игривая Галвин Сиерий не унималась. «Шутить ты шути, богатырь, но только полегче», — насмешливо сказала Мангас-шалюдоедка. «Не слишком ли жесткие у тебя игры?» Решив, что дочь владыки всех Мангасов над ним издевается, богатырь Харсандал рассвирепел. Он натянул поводья так, что конь встал на дыбы. Богатырь размахнулся и снова метнул свою булаву. На этот раз булава попала Мангасше Галвин Сиерий прямо в грудь, превратив ее в кровавое месиво. «Эй, жених, ты что вытворяешь? Хочешь вовсе обескровить свою будущую жену?» — прохрипела Мангасша-людоедка. Поняв, что богатырь Харсандал скорее ее убьет, чем возьмет в жены, Галвин Сиерий решила погубить незваного гостя. Но в тот же миг над ней сгустились тучи, и на землю снизошел владыка Калпы Шакжамуни, одетый в желтую жанчу, и держащий в левой руке чашу Бадар, а в правой скипетр Очер. Изображение владыки Калпы Шакжамуни вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. «Умерь свой пыл, Галвин Сиерий», — повелел Шакжамуни. При виде владыки Калпы Мангас-шалюдоедка приняла смиренный вид и сказала: «Что вам от меня нужно, учитель? Я ничего дурного не замышляю, стою как вкопанная». «Знай же», — сурово изрек Шакжамуни, — «тебе противостоит великий богатырь Алтангалов Сандалхана Харсандал. Если ты убьешь этого богатыря, ты будешь повергнута небесной молнией». Шакжамуни хотел было накрыть ее Бадар чашей, однако, сочтя подобный шаг недостойным данного им обета, не сделал этого. А Галвин Сиерий, услышав угрозу владыки Калпы, быстро ретировалась. Тогда Шакжамуни обратился к богатырю Харсандалу. «Выслушай меня хорошенько, Хар-богатур. Впредь не связывайся с этой чертовкой. Учти, она сильнее тебя. И если она с тобой расправится, ты не сможешь победить ее отца, владыку всех Мангасов. Знай, я твой учитель, сопровождающий тебя везде, где бы ты ни был. Если тебе будет грозить опасность, ты только скажи: Шакжамуни, мой учитель, Ом Мани Падме Хум. Я тут же приду к тебе на помощь. Раз вы мой учитель, то я преклоняюсь перед вами», — смиренно проговорил Харсандал и поклонился Шакжамуни. Тот пожелал богатырю Харсандалу благополучного пути. С этими словами Шакжамуни вознесся на небо и исчез из виду. А богатырь Харсандал продолжил свой путь. Он ехал еще 3 дня и 3 ночи, и, как ему показалось, достиг Мангасовых владений, где вершины, перевернутых вверх дном гор, были воткнуты в землю. С Мангасовой стороны к богатырю Харсандалу подлетела сорока и едва слышно пробурчала человечьим голосом: «К нам пожаловал сын Алтан-Дуулга Баяна, Харсандал. Отведаю-ка я его плоти, попью-ка я его кровушки». «В нашей местности горы возвышаются вершинами вверх, а здесь, в Мангасовой стороне, оказывается, они обращены вершинами вниз», — удивился богатырь Харсандал. «В нашем краю сорока стрекочет, а в Мангасовых владениях она, оказывается, говорит человечьим голосом: отведаю плоти, попью кровушки». На самом деле эта сорока была вовсе не сорокой, а Мангасом в ее обличии. И бурчал Мангас едва слышно, потому что не хватало у него сил схватить и съесть богатыря Харсандала. Чернявый богатырь хорошенько пригляделся и увидел вдали огромную пещеру. И сказал тогда богатырь Харсандал своему коню: «Хотя внутри тебя, мой скакун, трава пережеванная, а снаружи ты шерстью покрыт, какой же ты у меня умник! Хоть ты и не говоришь человечьим голосом, но речь мою ты понимаешь. Настало время показать, на что мы с тобой способны. И поскачем мы с тобою вон в ту пещеру». Харсандал пришпорил коня и на полном скаку влетел в пещеру, которая оказалась совершенно пустой. На правой и левой стене пещеры были окна. Через левое окно богатырь снова выскочил наружу, но и тут никого не застал. Тогда он размахнулся и, что есть мочи, ударил булавой по стене пещеры. Пещера застонала. Харсандал подумал, преподнесу-ка я хану эту пещеру в знак того, что я побывал в мангосовых владениях. Поставлю ее напротив ханского дворца, буду иногда подходить к ней и ради потехи бить по стене пещеры так, чтобы она застонала. Поднапрягшись, богатырь Харсандал взвалил пещеру на коня, но потом, видно, передумал. Нечего мне эту пещеру с собой таскать. Заберу-ка я ее на обратном пути, а пока оставлю где-нибудь в приметном месте. Огляделся богатырь и увидел к юго-востоку от себя три тополя. Отнес он пещеру туда, взгромоздил ее на рогульке тополя, а сам поехал дальше. По пути богатырь Харсандал наехал еще на одну пещеру. Оставляя коня у входа в пещеру, он дал ему наказ. «Ты никуда не уходи. Без тебя я стану легкой добычей мангосов-людоедов». Затем он вошел в пещеру через правый проем. В глубине пещеры Харсандал увидел одного рогатого мангоса, который сидел к нему спиной и громко рыдал. Богатырь Харсандал подкрался к мангосу сзади и двинул булавой ему на голову. Тот свалился, а Хар-богатур, оседлав его, несколько раз со всей мочи саданул ему позаду. Мангос застонал от боли, и тем не менее, желая знать, кто на него напал, щелкнул пальцами по когтю и этим магическим способом узнал, что по его душу явился богатырь Харсандал, сын Алтандуулга Баяна. «Да постой же ты!» — вскричал Мангос и, прикинувшись, что не знает богатыря, добавил. «Скажи, кто это меня так безжалостно лупит?» «Это я, сын Алтандуулга Баяна, богатырь Харсандал», — молвил пришелец. «Что ж, тогда выслушай, что я тебе скажу, мой добродушный племянник», — поспешил продолжить разговор Мангос. «Да-да, я старший брат Алтандуулга Баяна. А значит, твой дядя. Скажи, разве Алтандуулга Баян не твой отец, владеющий 13 туменами коней и живущий на южном склоне горы Сумбер?» «Да, это мой отец», — подтвердил Харсандал. «А я, выходит, твой дядя», — уверенно сказал Мангос. «Было время, когда я работал на твоего отца, поил его табуны. Сильно тогда ругал меня Алтандуулга Баян. Устал я там, потому и сюда подался. Однако, как хорошо, что ты приехал, мой племянник. Помнится мне, твою мать зовут Нарангерл Цогдхатан, не так ли?» После этих слов Мангоса богатырь Харсандал еще больше поверил в правдивость его слов. «Выходит, я родного дядю побил. Вот незадача», — покаянно проговорил богатырь Харсандал. «Ничего, ничего, племянник», — попытался успокоить раскаявшегося богатыря Харсандал родственник Мангос. «Это не твоя вина, что ты меня не знаешь. Напротив, я очень даже счастлив, что был побит племянником. Однако расскажи мне, зачем ты сюда приехал? Что тебе нужно в этих краях?» «Мне ничего не нужно», — отвечал новоявленный племянник. «А вот для хана я должен схватить и доставить двух мангосов». «Ну, это проще простого», — сказал Мангос. «Бери их сколько угодно. Что тебе еще бы хотелось?» «Я бы не отказался бы поспать, отдохнуть у тебя, дядя, несколько дней», — ответил богатырь Харсандал. «На то мы порешили». Обиталище дяди Мангоса оказалось заваленным человеческими костями, волосом, полуобглоданными мертвецами. «Что это?» — спросил богатырь Харсандал. «Что поделаешь?» — покаянно молвил Мангос-людоед. «Как говорится, приходится следовать обычаям той местности, чью воду пьешь. Да, вот так и живет твой дядя». «Дядя, я уведу вас на родину. Только прошу вас, вы больше не ешьте человечину», — сказал хан Богатур, и, чтобы не дышать этим спертым, страшно вонючим воздухом, вышел наружу и лег там поспать. «Если ехать целый месяц без отдыха, не мудрено и устать», — с пониманием сказал дядя Мангос. «Приляг, поспи, племянничек. А я постерегу тебя от мангосов этих проклятых». Самого Мангоса звали Марву Осор. Когда Харсандал уснул, Мангос подумал: «Сяду-ка я на его коня и уеду в освояси». Но когда Мангас подошел к скакуну богатыря Харсандала, тот взбрыкнул, стал бить копытом озим, не подпуская Мангаса к себе. Обескураженный Мангас Марву Осур подошел к Харсандалу и, порезав шершавым языком его горло, стал с наслаждением сосать богатырскую кровь. В тот же миг у Шакжамуни стало дергаться века, в ушах послышался звон. Углубившись в созерцание, он увидел спящего Хар-богатура и Мангаса-людоеда, сосущего его кровь. Тогда Шакжамуни сказал своему ученику Бадмага-Атагу: «На земле, что внизу, стряслась беда. Мне нужно туда срочно спуститься. Ты побудь здесь, да наглухо закрой вход в пещеру. Если плохо запрешь, явится Мангас и тебя съест». «Учитель, возьмите меня с собой», — взмолился ученик Бадмага-Атаг. «Мне так хочется выйти из пещеры». «Ты лучше помалкивай», — перебил его Шакжамуни. «Сказано тебе, запри хорошенько вход в пещеру». Бадмага-Атаг подумал: «С тех пор, как себя помню, я ни разу не выходил из пещеры и не видел мира. Вот бы на него посмотреть». Печальный как узник в темнице, он стал толочь камень, чтобы приготовить ядовитое снадобье, умертвить ему учителя и стать свободным. Шакжамуни, спустившись на землю, вскричал: «Марву Осор, спрячь свой поганый язык!» Увидев владыку Калпы, держащего чашу Бадр, Мангас от страха чуть не потерял сознание. «Что ты делаешь?» — прокричал Шакжамуни. «Проголодался я. Вот и лизнул горло Харсандала», — признался Марву Осор. «Не делай больше этого», — назидательно промолвил Шакжамуни. «Сойди с дурной тропы и отныне следуй по дороге добра. А теперь ступай отсюда». Мангас рванул на утек, но вдруг остановился в отдалении и стал наблюдать. Тем временем Шакжамуни разбудил богатыря Харсандала. Увидев учителя, богатырь Харсандал поклонился ему и произнес молитву. «Что ты здесь делаешь?» — спросил его Шакжамуни. «Вот к дяде приехал и отдыхаю с дороги», — ответил богатырь Харсандал. «А ты не чувствуешь, что у тебя с горлом?» — спросил учитель. Только теперь Хар-богатур заметил, что из его горла сочится кровь. Тут он сразу обо всем догадался. «Да, это не твой дядя», — объяснил ему учитель, — «а настоящий рогатый Мангас. Но сейчас тебе грозит еще большая опасность. Скоро сюда явится обладающий сверхъестественной силой и магическими чарами Суунагцагаан, сын Мангаса Марву Осор. Телом он втрое больше тебя. Если говорить о его силе, то этого Мангаса не одолеет даже три богатыря Харсандала. Однако хитростью это глупое-преглупое существо победить очень даже легко. Когда он явится сюда, ты скажи ему: мы оба с тобой богатыри. Настал час узнать, кто кого одолеет в битве не на живот, а на смерть. Если мы с тобой начнем биться, то наше сражение продолжится 7 дней и 7 ночей. Зачем, скажи нам, с тобой зря тратить силы? Лучше давай сделаем так: ты ударишь меня, что есть силы, только 3 раза, и если я испущу стон, ты меня съешь. А если я тебя ударю 3 раза и услышу твой стон, то ты будешь недоустком моего смирного мерина, седлом для неоседланного коня. Исчезнешь там, где я замахнусь на тебя, и появишься там, где я тебя подзову. Он охотно согласится с тем, что ты скажешь». С этими словами учитель удалился. Вернувшись к себе, Шакжамуни увидел ученика Бадмага-Атага, который, слепив фигурку, похожую на самого учителя, собирался принести ее в жертву, то есть погубить самого Шакжамуни. «Ну и что же ты тут делаешь?» — спросил учитель Шакжамуни своего ученика. «Я ничего особенного здесь не делаю», — запинаясь, ответил растерявшийся ученик. «А это что?» — спросил учитель, указывая на жертвенную фигурку. «Так это ж игрушка, я сижу и просто в нее играю», — продолжал отпираться ученик. «Ах, вот во что ты теперь стал играть», — грозно проговорил учитель. «А ну, говори правду, паршивец». «Это не то, что вы подумали, учитель», — взмолился Бадмага-Атаг. «Я просто хотел принести Мангаса в жертву». «Ах, вот оно как», — гневно воскликнул учитель. «Ну тогда последний раз тебя спрашиваю, будешь ты говорить правду или нет?» «Хорошо, учитель, я все расскажу», — наконец признался Бадмага-Атаг. «После вашего ухода я действительно совершал обряд проклятия, потому что вы не позволяете мне выйти из пещеры. Прошу вас, только сурово не наказывайте меня». Учитель не стал ни бить, ни бронить своего ученика, а просто сказал: «Время твоего выхода из пещеры еще не наступило. Когда оно придет, я возьму тебя с собой. Я выведу тебя из пещеры, когда мангосово племя будет истреблено, и тогда я допущу тебя до участия в собрании божеств тенгриев».